Глава 8. Детство закончилось. Говорят, детство заканчивается в тот момент, когда ты начинаешь принимать самостоятельные решения. Все начинается с малого. Решаешь, какого цвета футболку надеть, это в 5 лет. Потом получаешь свободу выбирать, во сколько ложиться спать, это лет 8. С 10 можно не спрашивать разрешения, когда идешь в гости к другу. В 14 можно выбрать свое будущее, в какой университет ты будешь поступать и так далее. А после 18 можно все, что не запрещено действующим законодательством. Постепенно ты приходишь к необходимости принять самостоятельное решение, которое способно изменить твою жизнь. Если это произошло, значит, детство закончилось. Потому что детство — это не возраст, а период, когда ты не самостоятелен и передаешь ответственность за свое будущее другим людям. Детство — это, на мой взгляд, образ мыслей. Следуя этой логике, со своим детством я распрощалась, когда приняла решение уйти из педагогического в театральный. Все предыдущие события, работа на телевидении, участие в КВН, не были окончательно поворотным моментом, потому что всегда можно было повернуть назад, продолжить учебу и потом работать по специальности, учительницей русского языка в школе на Уралмаше. Но именно поступление в театральный поставило точку в размышлениях о том, кем я буду. Я актриса, и другого пути у меня нет. Хорошо ли это? Прекрасно! Я не зря так долго рассказывала о своих детских переживаниях и приключениях, потому что это было время проб и ошибок, экспериментов, попыток понять, кто я в этом мире и как мне общаться с людьми. Конечно, определенный набор советов я получила в семье, но могу без преувеличения сказать, что я себя создала сама и выводы сделала самостоятельно. Ну и 3 главных вывода, которые я сделала за первые 20 лет своей жизни. Первый. Лучше делать, чем не делать. Выйти в первый раз на школьную сцену, чтобы рассказать стишок или нет, а то мало ли освистают. Рассказать анекдот в компании или нет, вдруг над тобой будут смеяться. Поднять руку на уроке литературы или отсидеться в кустах. Второй. Отвечайте за свои слова. Дворовая жизнь 90-х научила меня всегда отвечать. Сколько раз я была свидетелем ситуации, когда болтливый человек что-нибудь самонадеянно ляпнет, а ему спокойным голосом отвечают «обоснуй». Это слово я хорошо запомнила. И говорун сразу сникает. Тык-мык, пальто впритык. Ничего не может пояснить. Иногда к неумеющему ответить за свои слова применяли методы психологического воздействия, а иногда, чаще всего, физического. Жестоко? Да. Зато люди умели сперва думать, а уже потом говорить. Третий. Умейте меняться. Большое искусство — не путать принципиальность с нежеланием признавать ошибки и неотвратимые изменения. Правильно говорят, выживает тот, кто умеет приспосабливаться. В каждый момент времени мы в чем-то убеждены и опутаны сетью правил собственного поведения. Разумеется, есть правила, которые нарушать нельзя никогда и ни при каких обстоятельствах. Уголовные и другие кодексы, ряд этических норм — не предавать, не изменять и так далее. Но очень полезно максимально критично относиться к происходящему вокруг себя, пересматривать свои взгляды на жизнь, приспосабливаться в соответствии с тем, как меняется мир. Каждый новый мальчик на моем детском пути в чем-то переворачивал мое сознание. И каждый раз я не отвергала очевидных выводов, а принимала их к сведению и, приобретая новый опыт, шла дальше. Одним из полезных умений является способность обнулять ситуацию, особенно для творческих людей. Бывает, работа не идет, сценарий нелогичный, роль не вдохновляет, и кругом такая духота, что хочется упасть на диван, уставиться в потолок и, не двигаясь, лежать 10 лет. А можно усилием воли убрать все, смять сценарий, убить всех героев, задвинуть декорации и сделать все иначе. В творчестве нет единственно и, безусловно, правильной идеи, от которой нельзя отказываться. Все можно выбросить в корзину и взамен придумать новое. Вот такие выводы, которые я сделала за время своего увлекательного детства. Не прочла их в умной книге, а набив шишек узнала сама. Да так узнала, что теперь никогда не забуду.